Глава 10. Брат Ираклий. Намного раньше. 20:20. Солнце клонилось к закату, когда 30-летний монах Ираклий Мигратиони вернулся в свою комнатушку в гостиничке, принадлежавшей усатому и толстому, как бочка, турку. В номере из всей мебели присутствовала лишь узкая продавленная кровать с батальоном кровожадных клопов. На что-то другое у монаха не было денег. Свершилось. Не зря он провел в святом городе 6 изнурительных лет, с утра до ночи копаясь в осыпающихся ямах на Масличной горе, дыша горькой пылью. Доказательство, наконец, найдено. Сопоставив старинные источники, отрывочные свидетельства и пергаменты древних летописцев, изученные им в библиотеках Стамбула и Дамаска, монах был уверен, такое место может находиться только здесь. Существование этой могилы раз и навсегда докажет скептикам, что трагедия на Голгофе, разыгравшаяся в Иерусалиме почти 2000 лет назад, правда и ничего, кроме правды. Все те, кто приехал с ним из Тифлиса, поначалу также полные радужных надежд, покинули его, устав от раскопок под палящим солнцем, постоянного безденежья и черствых лепешек. Только он один остался крепок в своих мыслях и убеждениях. В результате его труд оказался вознагражден. Разве он сомневался, что будет иначе? Брат Ираклий вспомнил, как его духовный наставник, глава семинарии отец Дионисий, поначалу наотрез отказывался благословить его на это благое дело. Его разум возмутился и восстал против имени, которое он услышал. Ираклий ожидал этого, час за часом убеждая разгневавшегося наставника в его кабинете. Он смягчил его сердце. Если монах найдет могилу Иуды, то даже завзятый атеист не посмеет усомниться в том, что история Спасителя не сказка, а реальность. И пусть это будет ирония судьбы, тот, кто предал его в руки римлян, послужит торжеству справедливости, сокрушая дух сомнений. Столько лет тщетных копаний в потрескавшейся от солнечных лучей, с трудом поддающейся лопатам земле. Именная печать на дубленном кожаном переплете ясно показывала, кто именно был автором книги. Сколько мест он перекопал на Масличной горе, сколько обнаружил глиняных черепков, амфор и медных монет, не поддается учету. Теперь он понимал, что идея искать захоронение Иуды в том месте, на которое указывали самые первые источники, была наивной ошибкой. Хотя апостолы никогда не знали его точного месторасположения. Никто из них не хотел, чтобы склеп обнаружили. Только после того, как он путем сложных расчетов начал поиски со стороны Гефсиманского сада, его постигла удача. Жаль, что все спутники покинули его, не с кем поделиться радостью. «Мерхабат, дервиш!» — раздался со стороны оконца хриплый голос Мустафы, хозяина гостиницы. «Я приготовил чай. Выйдешь в сад на минутку, или ты уже лег спать?» Примечание. «Мерхабат, дервиш!» «Привет, монах!» по-турецки. Конец примечания. Он с трудом высунул лицо в узкую форточку. «Чок тешекюша фенди!» «Рад приглашению, но, прости, ангелы прикрыли мне веки!» Примечание. «Чок тешекюша фенди!» «Большое спасибо, господин!» По-турецки. Конец примечания. Послышался шорох веток. Разочарованный Мустафа, надеявшийся скоротать вечер в богословской беседе с неверным, удалялся в сторону своей каморки. Брат Ираклий быстро освоил странный жаргон из арабо-турецко-греческих слов, на котором общался народ в Палестине. Еще мать гордилась его редкой способностью к языкам. В 14 лет мальчик говорил на грузинском, армянском и русском. А еще через 2 года активно вчитывался в священные тексты на древних мертвых наречиях – латинском и арамейском, том самом языке, на котором он общался со своими учениками в подземном гроте. На улице совсем стемнело. Что ж, теперь, когда Мустафа находится на безопасном расстоянии, можно, не привлекая постороннего любопытства, тщательно рассмотреть, какие описания тех событий содержит книга. Непонятно, в каком именно растворе она хранилась. По виду это напоминало виноградный спирт, однако страницы не слипались, а вполне свободно отшелушивались друг от друга. Дубовый римский сундук, в котором она покоилась 2000 лет, сгнил. Однако другое ее хранилище, бронзовый ящик, время не тронуло. Он был запечатан так плотно, что внутрь не проникло бы и грамма воздуха. Но это и не было нужно. Раствор обеспечил книге идеальное состояние. Ираклий достал из сумки 2 толстые восковые свечи, заранее купленные на базаре. Коснувшись пальцами переплета, он, почти не дыша, перевернул пахнущий алкоголем лист и углубился в строки на арамейском, написанные выцветшими чернилами. «То, что пишу я, есть полная правда, и да разнесут мою плоть вороны, если это не так», — прочитал он шепотом вслух, затаив дыхание и водя по строчкам пальцем. «То, что он создал за неделю, может кануть в бездну за те же 7 дней. И теперь один я знаю, как это сделать». Ибо на рассвете, в обернутых туманом листьях Гефсимана, явилось мне пророчество, разящим громом прозвучавшее в ушах и глазах моих. Монах читал Евангелие недолго. Через час книга с мертвым стуком упала на пол из его дрожащих рук. Сердце билось, как канарейка в клетке, стремясь вырваться наружу. В голове застучали молоточки. Брата Иракли охватил первобытный ужас. Какой же он безумец! Кем надо быть, чтобы выкопать это, леденящее кровь повествование из недр земли, где ему и положено было находиться навеки вечные? Ему страшно было даже взглянуть в сторону обложки цвета крови, которая содержала... Язык не повиновался монаху. Он не мог вымолвить того, что прочитал на зловещих страницах. Изо рта вырвался только слабый клёкот. Что делать? Куда бежать? Кому сказать о беде, нависшей над всеми ними? Если эта книга попадет в руки какому-нибудь честолюбцу, одурманенному безумными идеями, тот может... При мысли о том... что тот может, на лбу и висках Ираклия крупными бусинами выступил холодный пот. Одна из капель лениво поползла по щеке. Нет, никуда бежать не надо. Выход только один — сжечь, уничтожить эту книгу. Раздавить, как крестьянин каблуком мажет голову змее, ночью заползшей в его жилище. Он вскочил, но тут же с удивлением ощутил, что не чувствует под ступнями пола. Ноги не повиновались ему. Постояв секунду, словно каменная статуя, монах с грохотом и звоном упал наземь, задев блюдце со свечами. Оно разлетелось вдребезги, зашипели погасшие фитили. Обезумев, чувствуя, как невидимые иглы терзают мозг, он попытался ползти, нащупывая вокруг себя предметы, но книга не попалась под его трясущиеся пальцы. Ее не было нигде. Растущая боль в голове и отчаяние прибавили ему сил. Горло прочистилось. Он начал кричать, что было сил, но вопли тонули в ночной тишине. гостиница была расположена на самой окраине Аль-Кудс. Примечание. Иерусалим. Древнееврейское Иерушалайм. Арабское Аль-Кудс. Конец примечания. А каморка Мустафы находилась на краю оливкового сада. К несчастью, турок славился слоновьим сном. Над его головой можно было палить из пушек. Охрипнув и поняв, что никто не придет на помощь, брат Ираклий заплакал навзрыд. Сложив на груди немеющие руки, он начал горячо молиться. Слова, которые обычно шепчут, он выкрикивал, надеясь устрашить невидимого врага. Звуки молитвы становились все слабее, и через полчаса разверзлась темнота, тихо проглотив его безгубым ртом. Ираклий потерял сознание. Не дождавшись монаха на скудный завтрак, состоявший из вчерашних лепешек с оливковым маслом, Мустафа, недовольно кряхтя, самолично отправился будить кафира. Примечание. Неверный по-арабски. Конец примечания. Удивляясь вслух его странному поведению. Обычно дервиш никогда не опаздывал, ведь завтрак включен в цену комнаты, а монах по бедности вкушал пищу очень скромно. Иногда этот завтрак и составлял все его пропитание за целый день. Пройдя через оливковые деревья, урожай с которых прибавлял к его бюджету пару десятков золотых монет в год, турок подошел к хлипкой двери и постучал в нее. «Эй, Ираклий, тебя что, шайтан забрал? Еда на столе!» Из хибары донесся тянущий звук, и хозяин понял, что это стон. Одним ударом плеча он высадил рассыпавшуюся в щепки дверь и сразу оказался посередине комнаты. Увиденное заставило турка попятиться, замахать руками и громко закричать, призывая на помощь всемогущего Аллаха вместе с его верным архангелом Джабраилом. На залитом солнечным светом земляном полу лежал седой, как лунь, дряхлый старик, беззвучно открывая сочащиеся кровью, потрескавшиеся от беспрестанного крика губы. «Мустафа! «Это ты!» — еле слышно произнес человек, и турок задрожал всем телом, узнав голос своего давнего постояльца. «Зажги свечу, полнейшая тьма! Я ничего не вижу!» На побелевшего хозяина смотрели два глаза, покрытых белесой мутной пленкой. Турок не помнил, как вскочил в седло, пришпорив лошадь босыми ногами. Он доскакал до Аль-Кудс, до дома хорошо знакомого и еще не успевшего проснуться местного лекаря, всего за 20 минут, и начал отчаянно барабанить в окна. «Джавахири, во имя Аллаха, скорее вставай! Беда пришла! Ох, беда!» Доктор Аль-Джавахири не смог улучшить состояние Ираклия. У монаха началась горячка, ему становилось все хуже. Он уже никого вокруг не узнавал, постоянно порывался встать, и его пришлось привязать к кровати. Лекарь отворил дервишу кровь, как сказал Аль-Джавахири, плачущему Мустафе, с важностью, дабы не возникло сомнений в его учености, поправляя очки. У брата Ираклия случилось сильнейшее нервное потрясение, следствием которого стало большое пролитие крови внутрь головы. Еще через день за братом Ираклием приехали представители грузинской духовной миссии в Иерусалиме, чтобы погрузить его бессознательное тело на телегу, запряженную двумя мохнатыми лошадьми. Монаху предстоял долгий мучительный путь в родной Тифлис. В его багаже ехала и книга, заботливо упакованная Мустафой вместе с остальными вещами. Монах нащупает ее только тогда, когда придет в себя в одинокой келье. Ослепший Ираклий успеет спрятать ее под кроватью. Но отец Дионисия окажется в отъезде на встрече в Петербурге. и ему придется прохрипеть слова исповеди тому, кто окажется рядом в его последние минуты на смертном одре, семинаристу, которого попросили приглядеть за блаженным, судя по ломкому голосу, почти ребенку. В общем, если перевести на современный язык, у этого человека произошел тяжелый инсульт, сказал Сталин, выбив сгоревшие волокна табака из закопченной трубки. Отнялись ноги, не слушалась одна рука. Мало того, он всего за 10 минут ослеп на оба глаза. Генрих, я клянусь тебе, этот монах в 25 лет выглядел старше, чем я в 70. Теперь можешь себе представить, что именно он прочитал в этой книге. Генрих Мюллер молчал, глядя на вождя народов выпученными глазами. Из наклоненной стопки на раскрытую экспансию Юлиана Семенова тягуче капал самодельный шнапс. Группенфюрера весьма трудно было чем-либо удивить, что на том, что на этом свете. Однако Сталину это явно удалось. «Так что же было написано в той книге, Коба?» Чужим голосом произнес Мюллер и тут же закашлялся. Ему стало страшно от того, что он может услышать. «А вот что!» — наклонился к его лицу Сталин, но сенсация не состоялась. Раздался оглушительный грохот, и тщательно выбеленная Мюллером стена баварской кухоньки исчезла, словно растворилась. Из белого облака столбом поднявшейся пыли не спеша появился тот, кого вождь народов в эту минуту совсем не ожидал увидеть. «Чешская вакуумная взрывчатка», — бесцветно пояснил гость, отряхивая рукава. «Очень хорошая вещь. Превратит любую стену в разновидность муки, никого при этом не задев». Шеф гестапо и генералиссимус, также обсыпанные белым порошком, молча переглянулись. Сталин неудержимо чихнул, над столом взвилось и повисло мутное облачко пыли. Мюллер заметил, наконец, что льет шнапс на Семенова, и чертыхнулся. «Ты за мной?» — задал вождь народов гениальный по сути своей вопрос. «Ага», — обыденно кивнул Калашников. «И давай пошли. Хватит. Погулял».